Нетерпеливо вздрогнув большими ушами, Мацуда с улыбкой извлек из-за пазухи, как раз еще даже не вышедший выпуск популярной манги. «Ну и пусть, лучше гляньте сюда, парни!» Он хвастливо помахал журналом с изображением похотливо улыбающейся, рогатой блондинки. 6000 йен, и я смог раздобыть это сокровище, еще даже не вышедшие в продаже ХМ. Мир увидит этот выпуск лишь через 2 недели, а мы, прямо сейчас. Ответом ему были восхищенные возгласы парней, что все равно не помешало Мацуде и Матахаме повторно обменяться многозначительными взглядами. Нервно поправив очки в явном нетерпении, Матахама решил сделать новый заход касательно безумного сходства персонажей с их другом. «Слушай, Исси, так ты точно не связан с автором, или хотя бы твой брат?» Не спрашивал у него, взяв журнал из рук товарища юноша, используя мангу словно манок, тут же раскрыл нужную страницу с крупным изображением улыбающегося лица юного мага Ринтера. «Неужели решил не говорить своим братанам о таком крутом знакомстве?» Хеда чуть было не скис от повторного начала этих странных вопросов, но сокровище в руках дознавателя помогло ему не потерять себя. «Да нет же, я уже говорил вам, нет у меня связи с издателем, иначе бы у меня дома были даже черновики этого шедевра». Затем, секунду поразмыслив, юноша хмуро добавил: «У Макота я ничего не спрашивал». Вновь переглянувшись, парочка заговорщиков уныло вздохнула. «Значит, все-таки Макота. Даже не стоит сомневаться, что тот пошлет их 10-й дорогой, даже при намеке на обычный разговор. Говорить о некой услуге и вовсе нет смысла. Паршиво. Если Мацуда был действительно большим фанатом серии «Королева демонов» и «Юный маг», то, помимо прочего, Матахама имел небольшие надежды на то, чтобы приподнять некоторую сумму на столь необычном знакомстве. Увы и ах, но эксклюзивный мерч никто отдавать за просто так не собирается. Везде нужна презренная монета. Выходило, что как бы Макота не был им противен, к сожалению, но с ним нужно было договориться даже через «не хочу». Устроившись под тенью ближайшего дерева, компания сумела приемлемо обустроиться для предстоящего отдыха. При этом, передав мангу обратно довольному Хитсаши, Матахама был вынужден начать нужный диалог первым. «Лучше пусть Мацуда пока почитает свой новенький выпуск. Слушай, Исси, не против, если мы сегодня завалимся к тебе в гости?» От удивления Хеда едва навскочил на ноги. «Чего? Стой, стой!» Его собеседник успокаивающе выставил перед собой ладони. «В случае чего, мы просто попытаемся наладить отношения с Макота. Все же ты наш друг, а твой брат тебе не наседка. Решать, с кем общаться, должен лишь ты сам. Макота довольно сильно перебарщивает с вмешательством в чужую жизнь. Неужели тебе самому так не кажется?» «Еще как кажется. Они даже разговаривали на эту тему. Если вы так уверены, я, конечно, не против. Правда, помимо брата и младшей сестры, дома живет Миима, не забывайте». Он едва заметно передернулся из-за нахлынувших воспоминаний. «По-моему, она недолюбливает вас еще больше, чем брат». «Получилось. Пока что это лишь самое начало, но главное – суметь найти нужный подход. Хоть они и не видели сестру Исси около 3 лет, но вряд ли ее характер поменялся слишком сильно. Что же касательно Макота, здесь можно надавить на те же факты, которые были использованы в разговоре ранее. Итак, план составлен». Загадочно блеснув линзами очков, Матахама уверенно произнес: «Уверены, можешь не сомневаться. Хех, к тому же я приду не с пустыми руками. Думаю, Атамычан и Миима будут слишком заняты, чтобы обращать на нас внимание. Как бы амбициозны не были идеи разудалой троицы, но практически у каждого разумного, будь то человек или даже ангел, есть проблема, а именно, забывать о том, что события в окружающем мире не прекращают идти даже в твое отсутствие. И прямое доказательство последнего, прямо сейчас, происходит в доме Читы Хеда». Картинным взмахом руки, Миима с удовольствием закрыла за собой входную дверь. Буквально парой минут ранее, она успешно отвезла Атамычан в подготовительный центр для детей. Пусть лучше малявка пообщается со сверстниками, заодно наберется знаний перед поступлением в школу. Ну а то, что благодаря полному отсутствию людей в доме, она осталась в нем совершенно одна, забавное совпадение. Родители отправились в короткую поездку до соседнего города за покупками, так что вернутся они хорошо, если к вечеру. Именно поэтому девушка со спокойной душой позволила себе развалиться на диване в гостиной совсем не так, как подобает воспитанной девушке, и затем включила DevilTube. А да, рубрика «Собери своего механа» была ей определенно по душе, и никто не посмеет ее в этом осуждать. Главное, не забыть посетить группу ненавистников волшебных девочек в сети, Порой, без новой порции свежих мимов невозможно прожить и дня. Если бы к ним не заглядывала в гости сраный великий дух, то жизнь можно было смело назвать приятной штукой. Когда Демонесса успела просмотреть лишь одну серию тюнинга смертоносного Гикачу и вследствие, наконец-то начать расслабляться, как ни кстати, прозвучал раздражающий стук в дверь. Вначале, Миима даже пыталась его игнорировать, все равно родня не должна сейчас появиться, в крайнем случае ей бы просто позвонили на телефон, но ангелов стук все равно никуда не исчезал. Пока и вовсе, не наступил момент, что сила стука оказалась настолько сильной, из-за чего дверь чуть было не слетела с петель. «Иду, иду, Михаил бы вас побрал», протяжно зевнув, а затем неохотно поправив майку, девушка в один клик переключила телевизор на людские каналы и лишь затем, неохотно поплелась в сторону выхода из дома. Она едва успела подойти, как вновь раздался оглушительный удар по дереву, так что не глядя на возможный труп через глазок, Хеда вмиг вскрыла замок и тут же рванула дверь на себя с уже заранее заготовленной тирадой на языке. Кретину предстояло услышать описание всей своей родословной, вплоть до сношающихся, навозных жуков, откуда и произошла семейка изначально, как была вынуждена немедленно заткнуть себе рот. Ведь прямо сейчас, перед ней стояла пошатывающаяся Кандида Феникс собственной персоной. Сверхдемон смотрела на хозяйку полуразумным взглядом и глупой улыбкой на устах, при этом, зачем-то держа в руках толстую тетрадь и набор черных карандашей. Чуть покачнувшись, но вовремя поймав равновесие, сверхдемон наконец сконцентрировала свое внимание на лице Миямы и затем, обрадованно усмехнувшись, вдруг заговорила тоном, совершенно не сходящимся с выражением ее лица. Если быть более точным, то этот голос подходил скорее безумному кровопускателю, добравшегося до очередной жертвы, нежели существу ее внешности. «Макота, быстро пусти меня домой и спускай штаны». Затем, забавно икнув, демон убрала свою угнетающую ауру и тут же рухнула прямиком в руки оторопелой Миямы. Как и говорилось ранее, Хеда довольно сильный демон, но разница между ней и Феникс была просто непреодолимой. Нет ничего постыдного в том, что у перерожденной вдруг задрожали ноги, верно, хотя бы можно было порадоваться за бесконечный опыт самой Кандиды. Аура сверхдемона огня перерождения обрушилась лишь на крохотный пяточек земли, ведь даже проспиртованный мозг девушки сумел таки заподозрить неладное. Издав печальный вздох, Хеда ничего не оставалось, кроме как осмотреть улицу на наличие незапланированных зрителей, а затем, кряхтя не на свой возраст, начать затаскивать вырубившегося сверхдемона внутрь. Чем бы ни напилась подобная личность, но то, что смогло свалить демона Феникс, не может быть чем-то простым по определению. И если раньше Миима радовалась одиночеству в надежде по-настоящему отдохнуть, то прямо сейчас внутреннее ликование было связано с отсутствием проблем. Иначе как прикажете объяснять все недавно произошедшее обычным людям? Утробно рыкнув, Миима попыталась было закинуть Феникс к себе на плече, но в итоге чуть было не лишилась глаза из-за одного из карандашей, до сих пор зажимаемых в руке алкоголички. Предметы, пропитанные силой сильных существ, это уже не шутки. «Ну-ка, ну-ка, еще чуть-чуть». С трудом выдрав опасные предметы свободной рукой из ладони Кандиды, девушка в итоге едва не задохнулась по вине природных данных ее незапланированной гости. Шестой размер едва не отправил ферзя Левиафан в вечность слишком рано. Урх! И какого черта ее сюда занесло? Шибанув ногой по двери, демон с трудом направилась к дивану, где в итоге и сбросила свою ношу. Хоть Миима и была высокоранговым демоном, но даже твои силы подлежат угнетению, если некто вроде Феникс не контролирует свою собственную. Итак, судя по всему, просыпаться в скором времени она не собирается. Ух! Мучительно схватившись за виски, Хеда едва сдержала громогласный рев. Чертов Макота и его тараканы в штанах. Какого рая к ее брату приперлась глава демонического столпа? Нет, вернее не так, какого рая она захотела трахнуть этого придурка? Мало того, что великий дух промыло мозги ее брату, так еще и Феникс решила сыграть в брачный сезон. Что дальше? Окажется, что вечно веселящаяся Серафолу тоже не прочь Макота в койку завалить. Сестра сатаны уже успела. Каких еще сюрпризов ждать, черт побери? Срань. Какая же срань творится с моей жизнью? Ух. Быстро собрав весь инвентарь, притащенный с собой сверхдемоном, девушка собиралась было оставить вещи в своей комнате, но потом, вовремя одумалась и просто закинула их в одну из сумок, находящейся в бывшей берлоге Иссея. Как только Кандида отоспится, можно будет спокойно все вернуть, Но вот если бы поклажа Феникс осталась в их с сестрой спальне, мало ли чего нарисовано в тетрадке этого чуда, и уж точно оно вряд ли предназначено для глаз маленькой Этомы, а ведь домой вернется не только мелкая, но и родители. И что им говорить? Извините, эта женщина с извращенным телом, просто знакомая моего босса, не обращайте внимания, да мама же тогда сразу утащит ее за ухо выяснять правду. И пока отец с Исеем будут пускать слюни, Азуми успеет вытащить из нее всю подноготную. Невольно посмотрев на спящую бомбу замедленного действия, Миэма со вздохом отбросила идею выкидывания проблемы в окно и в итоге была вынуждена оттащить спящую гуляку в комнату братьев. В случае чего, Макото наверняка сможет что-то придумать. В конце концов, раз Кандида назвала его имя, значит соучастник. Оказавшись в комнате, девушка не без удовольствия свалила ношу на постели и с хрустом выпрямила спину. Во всяком случае, с появлением Макото в доме, это помещение наконец-то стало возможно посещать не только хозяину мужской берлоги, но и другим людям. Больше не было никаких постеров с полураздетыми девками, чей минимальный размер груди соответствовал бюсту Кандиды. Конечно, существовали исключения, но в подобных вариантах оставалось надеяться на сохранность собственной психики. Так что в случае второго брата, в помещении присутствовала кровать, новенький телевизор с игровой приставкой и все тот же компьютерный стол, что был здесь прежде. Кровать для Иссея должны привезти буквально со дня на день. Когда же девушка осторожно покинула временную, демоническую усыпальницу, она как можно осторожнее закрыла за собой дверь и тут же направилась на кухню за наградным бокалом виски со льдом. Она заслужила, архангел ее задери, как и два последующих. Вот только, едва наступила очередь четвертого бокальчика за хорошее настроение, как процесс был резко прерван новым нарушителем спокойствия. Хотя в отличие от Кандиды, неизвестный разумно использовал звонок. Ох, да вы издеваетесь. Оторвав от губ бокал с так и неупотребленным напитоком, Миэма направилась к двери, но в этот раз предусмотрительно оценила личности гостей через глазок. Она, конечно, бы могла использовать сенсорику, но нужно же себя хоть в чем-то ограничивать во время отпуска. И естественно, увиденное ее совершенно не обрадовало. Если взять Иссея за единицу раздражения, то прямо сейчас шкала достигла отметки 3. Этот придурок заявился вместе с членами своей разудалой шайки озабоченных дебилов. Блеск. Неторопливо открыв дверь, девушка обрушила свое безрадостное внимание на заявившуюся троицу. Чего надо? На мгновение трое парней вздрогнули практически одновременно. Но потом, вполне ожидаемо, парочка друзей с надеждой посмотрела на хозяина дома. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, что начни первыми говорить именно Мацуда или Матахама, то хорошо, если они отделаются простыми подзатыльниками. Так что честь вести переговоры закономерно выпала именно Иссею. Привет, Миэма, а мы вот. Пустить придурков к себе домой, чтобы кто-нибудь из них спер ее грязное белье из стирки, или и вовсе, те будут пялиться, вдобавок, понаделают целую кучу фотографий. У обычных подростков и так живут бешеные тараканы в штанах, а эти экземпляры – вообще отдельный случай. Естественно, ее ответ – нет. Хеда дернулся словно от удара мешком по голове, но я даже ничего не успел сказать. Непутевый мальчишка был тут же награжден насмешливым взглядом. Ли, можешь даже не рассказывать, могу все выложить сама. Итак, ты, ее палец грубо уткнулся прямиком в нос самого Иссея, будешь пищать о какой-то полураздетой девке, о которой можешь только мечтать и при этом смиренно покупать весь выпускаемый ей товар. Дальше, очкарик. Палец грубо ткнул ойкнувшего Матахаму. От тебя можно ждать трескотни о цене фигурок обнаженных девок из аниме и явное знание лора каждого мультика, в которых те засветились. Ну и напоследок, лопоухи, в этот раз, девушка лишь пренебрежительно направила ладонь в сторону указанного паренька. Либо ты будешь читать какой-то порно-журнал, или я просто спалю тебя наяривающим у нас в туалете. Ты самый жалкий из вас троих, так что у тебя особый случай. По мнению Иссея, это было чересчур. И он уже было собирался заступиться за друзей, как к его удивлению заговорил Матахама. «Ну что вы, Миэма-сан, мы просто посидим в зале, поговорим о своем и не будем вам докучать, честное слово». А потом, как по волшебству, достал из своей школьной сумки весьма дорогое, вишневое вино и тут же вручил его удивленно хмыкнувшей девушке в руки. Вдобавок, Мацуда на самом деле хороший парень, но затем, на всякий случай, юноша осторожно добавил: мы все подросли. И как финал, свое слово решил добавить ранее молчавший лопоухи: мы правда будем нормально себя вести, ради Иссея. после чего, последовал примеру друга и тоже полез в собственную сумку, но в отличие от первого подарка, достал простую, плюшевую игрушку в виде белого котенка. Вдобавок у нас есть небольшой подарок для атамычан. Задумчиво покачивая бутылкой, Миима флегматично разглядывала врученную ей игрушку. Вроде как ее пытаются довольно успешно подкупить, так что компашку вполне можно было пустить домой. Все-таки виски не бесконечны, и врученное вино было как нельзя кстати. Около минуты троица подвергалась задумчивому взгляду, но затем, прикинув возможные риски в голове, Миима все же решила их впустить. Главное, не отправлять их в комнату братьев и не давать верещать слишком громко. «Торчите в зале, если будете слишком громко шуметь, немедленно вышвыриваю на улицу». Зеленые глаза многозначительно посмотрели на дернувшегося из себя. «Всех, понятно, ну вот и договорились, залетайте». Отойдя чуть в сторону, она приглашающе махнула рукой в глубину дома, но парни от чего-то не спешили внутрь, так что ей пришлось прикрикнуть: «Живее!» Вслед за этим, подростки настолько быстро оказались в зале, что пару мгновений Миима даже неуверенно заморгала глазами. Неужто люди научились двигаться со скоростью высшего демона? Ну или, виски оказался настолько хорош, что пробило даже ее, и она просто не уследила за похотливой кодлой. Что удивительно, ребята действительно устроились в зале и негромко включили телевизор с каким-то аниме про громовых воителей или что-то вроде того. Впрочем, менее подозрительными от этого они быть не перестали. И судя по всему, взгляд Миямы настолько пытливо сверлил их затылки с кухни, что первым не выдержал именно Иссей. Дернув парней за собой, они как можно осторожно, буквально на цыпочках направились наверх, в комнату братьев. Ну вот и все. Равнодушно повертев полупустой бокал виски со льдом, девушка безразлично опрокинула в себя остаток напитка. Была слишком пьяна, так что просто не уследила за кучкой сопляков. С гулким стуком поставив бокал на стол, демон с удовольствием потянулась. Вот беда, так беда. Затем, встав со своего места, она лениво направилась к дивану, где ранее обитал Эссей с друзьями, и также начала просмотр. В конце концов, Кандида хоть и пьяна, но благодаря физиономии братца, того не тронет. Уж больно красноречиво Феникс обозначила цель своего визита, мда. Осторожно войдя внутрь, Хеда аккуратно закрыл за собой дверь и лишь затем позволил себе наконец расслабиться. С тяжким вздохом, тот взглянул на ошарашенно оглядывающихся парней и закономерно понял их реакцию. Да-да, как только сюда приехал Макото, обстановочка мигом изменилась. Он с нескрываемой печалью обвел окружающую их обстановку. Все мои постеры, вся моя драгоценная коллекция исчезла в один момент. У меня даже не спросили разрешения. Эх, хоть гости и были довольно сильно шокированы изменениями, но конкретно глазам отсюда наткнулись на присутствующую кровать раньше остальных. Как оказалось, на ней кто-то спал, будучи полностью накрытым одеялом. Осторожно подергав плече опечаленного друга, юноша задал мучивший его вопрос: «Эй, Иссе, а разве Макото настолько рано ложится спать?» Повернувшись на голос, Хеда был вынужден посмотреть в ту же сторону, что и его приятель, дабы с удивлением обратить внимание на постель родного брата. С учетом того, что Макото отправился куда-то по своим делам, Иссею оставалось лишь удивленно вскинуть брови наверх. Уже было, собираясь высказать собственные мысли, тот был опережен явно что-то понявшим Матохомой, чьи очки загадочно блестели при виде неизвестной фигуры. Все же благодаря его особому таланту, юноша с легкостью разглядел у спящего тела характерные изгибы. И черт возьми, как же он был удивлен. «Парни, это не Макото». После своих слов, Шуичиро отчетливо услышал сонное дыхание под одеялом, из-за чего чуть было не покрылся гусиной кожей. «Девушка». Там была спящая девушка, о которых их не предупреждали. «Ты там?» Устав терпеть странное поведение друга, Мацуда раздраженно прошипел: «Ну и кто там тогда, по-твоему?» Как в следующий миг, в его голове отчетливо щелкнуло осознание. Если в комнате Макото отсутствует ее хозяин, но при этом взволнованный Матохама не мог сказать хоть что-нибудь, это значит, они находятся в одной комнате со спящей красоткой. Ух, практически каждый понял, что не так с происходящей обстановкой. Почти, кроме Иссе. «Ребят», удивленно вытаращившись на друзей, тот недоуменно прошептал: «Вы чего?» Стоявший по правое плече Матохама мог лишь недоуменно взглянуть на друга и, невзирая на собственное волнение, взять слово. «Это точно не твой братан, Иссе». Сглотнув слюну и затем, рефлекторно поправив очки, тот добавил: Походу, Макатакова-то успел притащить к себе в комнату, пока тебя не было. Да как, когда мы уходили из академии, тот наверняка все еще торчал в клубе Кинда. Ему просто некуда идти, кроме занятий и дома, он слишком мало находится в городе для чего-то подобного. Мрачный фырк Мацуды, полный насмешки, был подобен слабому подзатыльнику. Как же тогда Риаса и Акина Сэмпай? А, что скажешь, как был тут же вынужден понизить голос из-за сдвоенного шиканья парней. Так что следующие слова звучали исключительно шепотом. Ну так как, легче легкого. Маката и Риас Сэмпай говорили о том, что они были знакомы еще до академии. Да черт возьми, брат притащил ее в гости еще до поступления в КУА. Наступило непродолжительное молчание, за время которого Матахама обратил внимание на открытую сумку с тетрадью и штриховыми карандашами, справедливо посудив о том, что пока парни неторопливо подбирали диски с играми для дальнейшей игры без звука, юноша открыл найденное, дабы в случае чего подшутить над Хеда. Вот только едва стоило ему перевернуть обложку, как тот был вынужден немедленно заткнуть себе рот. Эту манеру рисовать он никогда-никогда и ни с чем не перепутает. Это, осоловело переведя практически безумный взгляд на оторопевших друзей, подросток заговорил едва ли не рычащим голосом. Значит, хранил бы у себя даже черновики. Недоверчиво переглянувшись друг с другом, Мацуда предпочел заговорить раньше Иссе. Эй, дружище, ты чего? Тот моментально раскрыл тетрадь и грубо ткнул ей в опустевшее лицо Хитсаши. Вот что, рефлекторно поймав предмет, юноша безучастно уставился на содержание артбука, где безошибочно узнал руку автора манги «Королева демонов и юный маг». Его голос не предвещал ничего хорошего. Хеда. Глаза Мацуды практически по-настоящему засияли багровым сиянием. Какого хрена, ты чертов мудак? Чичева, того, что это по-твоему такое? Теперь уже страницы были направлены в сторону ошарашенного Хеда. Узнаешь, точка, откуда? Не придуривайся. Хитсаши гневно ткнул в сторону сумки. Они лежали в твоем портфеле. Но это портфель брата. Значение этих слов моментально дошло до всех троих, и затем извращенные трио медленно-медленно повернули в сторону тихо посапывающего гостя. Вполне возможно, чисто гипотетически, Маката притащил к ним в гости саму Мангаку. Это ведь... Но поймав на себе неуверенные взгляды друзей, Иссей мог лишь сглотнуть ком, вставший поперек горла. Я не буду смотреть, кто это. Секундой спустя, эти же слова повторил ранее взбешенный Мацуда. Однако, речь Матахамы полностью отличались. Сейчас посмотрим. Одарив друзей взглядом полной напускной бравады, тот начал неуверенно приближаться к постели и даже чуть было не отскочил назад из-за неожиданного, невнятного стона спящей незнакомки, но все же смог пересилить себя и затем аккуратно убрал верх одеяла с головы Сони. И едва только начали показываться черты девушки, как парни едва смогли устоять на своих ногах. Открывшаяся им девушка была точной копией королевы демонов, Феникс Кандиды. Даже в пропорциях, разве что рожек не хватало. Зрелище того, как упругая грудь незнакомки едва ли не разрывает облегающее платье девушки, чуть ли не лишал парней рассудка и в то же время навечно сохранялось в их головах до конца жизни. Невозможная богиня во плоти. И в тот момент, когда уста искусительницы наконец впервые произнесли внятное слово сквозь сон, троица отчетливо ощутила, как мир рухнул прямо у них на глазах. Маката, хихих. Вновь издав пошлый смешок, девушка с трудом, но развернулась спиной к застывшим зрителям, тем самым оставляя их наедине со своей судьбой. Первым не выдержал Мацуда. Резко вздохнув, тот резко направился на выход из комнаты, не говоря ни слова. И если Иссей был буквально опустошен своей догадкой, то Матахама предпочел просто молча сесть перед включенным им телевизором и начать молча играть в одну из имеющихся дейт-новеллу на приставке, принадлежащей братьям. Ведь никто из них просто не заметил, как за время нахождения в комнате их друг сделал неожиданную находку в виде телефона Маката, на котором совершенно не стояло пароля. Опрометчивое решение, которое кому угодно позволит ознакомиться с его содержимым. Неторопливо ступая вниз, Мацуда то и дело проверял наличие смартфона-недоумка в кармане школьных штанов. Главное, что ему необходимо, так это попасть в ванну, и лучше всего подойдет именно второй санузел. Ведь в тот, что находится на втором этаже, могут внезапно посетить Иссей или Матахама, чего, конечно, бы не хотелось. К тому же издалека было видно, как Миэма просто-напросто уткнулась в телевизор, и до остального ей не было никакого дела. Это только подтвердилось, когда подросток, не особо скрываясь, направился в ванную комнату, войдя в которую,